Дар молитвы. Какое чудо — молитва! Грешный и недостойный человек в безумном дерзновении шлет свои мольбы, бросает свои слова в небо, и услышана бывает молитва. Об этом знает сердце молящегося, когда он искренне молится. Это не значит, что всякое наше желание немедленно исполняется, так, как нам этого хочется. Это может и быть. Тогда молитва является непосредственно чудотворной. Может и не быть. Но молитва искренняя, сердечная, всегда имеет действие и всегда исполняется. Она всегда чудотворна, ибо движима всесильным и страшным именем Божиим. Молись, человече, научись молиться, и великая сила, радость, спокойствие будут с тобою. Не отрицайся силы молитвы по немощи греховной. Не говори о себе, что такому немощному и грешному не внемлет Бог. Он всякому сердцу молящемуся внемлет, и оно внемлет слышащему его Богу. И Бог не где-то вдали, высоко в небесах. Он здесь, в твоем сердце, везде, где призывается с благоговением имя Его, ибо Он есть в этом имени. Протоиерей Сергий Булгаков. Дневник духовный. Какой она нам кажется иногда тяжелой, скучной и трудной после трудового суетного дня. Но кто же из нас, молящихся, верующих людей, преодолевая эту усталость, тяжесть, когда дух окрыляется и возносится, не испытывал вдруг благодатного озарения, в котором открывается горний мир? Этот момент нашей молитвы есть та основа внутренней жизни, которую мы должны всегда иметь в своем сердце. Надо искренне полюбить молитву. И надо не только в своем воображении или пожелании, а на самом деле взяться за нее и устраивать свою молитвенную жизнь. Молитва любит постоянный труд над нею. Только тогда, постепенно, человек приобретает дар молитвы. Все мы сознаем большой недостаток нашей жизни, заключающийся в разделении ее на жизнь церковную и домашнюю. Пришел в церковь, здесь особый мир, чистый, радостный. Здесь святые угодники, здесь молитва. Пришел домой, там все другое. Сутолока, крики, ссоры, неприятности. Необходимо возвратиться к семейной, домашней, личной молитве. Молитва домашняя — это продолжение церковной жизни в миру. У себя дома человек молитвой создает свой храм Божий. Наша духовная слабость — отсутствие церковного духа в нашей повседневной жизни. Он является тогда, когда мы восстанавливаем во всей полноте келейную молитву. «Буду до скончания своих дней исполнять свое молитвенное правило». Решил так? И спокойно продолжай, не считай дней, сколько ты этим занимаешься. Не подсчитывай, не пора ли видеть плоды трудов. Не смущайся, что ты как будто бы их и не видишь. Не думай, что ты никуда не двигаешься или не так трудишься. Надо вооружиться великим терпением, уповать на Господа в духовной жизни. Только тогда это приведет к благим результатам. Первая задача перед молитвой — молчание. В молитвослове перед утренними молитвами написано правило. «Восстав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред всевидящим Богом и, совершая крестное знамение, произнеси во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину, и мысли твои не оставят все земное. И тогда произнеси следующие молитвы без поспешности и со вниманием сердечным». Надо начинать дело с такого короткого периода молчания и кончать день тем же. И в течение дня нужно иметь решимость вступить в период молчания. Надо найти такой момент, чтобы сказать течению наших мыслей, а мы постоянно разговариваем с собой, «Остановись». Утром мы выходим из сна. Вчерашний день отзвучал, ушел. Вступаем в совершенно новый день. Думаем, что мы принесем людям, которые вокруг нас? Что я могу дать человеку, который передо мной? Что я могу от него принять? С чем я вступаю в новый день? С горем ли вчерашнего дня? С ожиданием радости? С готовностью исправить ошибки прошлых дней? Выбираю. Отрекаюсь от всего плохого. Начиная день, мы должны войти в глубинное общение с Богом, вмолчаться в наши собственные глубины, в Его присутствии. Мы молчать не умеем, постоянно говорим с собой, с кем-то. Нужно оторваться от видимого, чтобы через молчание дать проявиться невидимому. Одна старушка жаловалась митрополиту Антонию Сурожскому, что молится все время и не может ощутить Божьего присутствия. Он посоветовал ей молча вязать. «Я вдруг почувствовала, — говорила она, — как тихо вокруг меня. Я стала прислушиваться к этой тишине, и вдруг мне стало ясно, что в сердцевине этой тишины есть чье-то присутствие. И я поняла, что Бог тут. А дальше я и не молилась. Я просто сидела в Божьем присутствии». Как видим, внутреннее молчание позволяет вслушиваться во внешнюю тишину и в глубине этой тишины ощутить больше, чем истину, ощутить присутствие, которое является предельным безмолвием, но безмолвием полным жизни, способным дать жизнь. В течение дня, в минуты перерыва, мы всегда можем заняться восстановлением внутренней тишины. С наступлением вечера надо встать перед своей совестью и перед своей жизнью, и перед Богом, и перед лицом всех людей, кого мы встретили. Нам даны и молитвы святых, которыми мы можем пользоваться. Как относиться к этим молитвам? Они — школа, раскрывающая перед нами опыт таких людей, которые нас безмерно превосходят, но которые, будучи людьми, все-таки нам сродни. Они когда-то вырвались из живой души человека, как кровь бьет из раны. Это был момент восторга, радости, благодарности или покаяния, или отчаяния, но это всегда был искренний крик души. Каждая молитва содержит опыт, который, наверное, превосходит опыт каждого из нас. Никто из нас не может сравниться с Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоустом и так далее. Но каждый из нас в этих молитвах может уловить нечто, что он уже опытно знает, чему хотя бы с края прикоснулся. Слиться же с мыслью, с чувствами, которые в них вложены, невозможно. Дай Бог слиться с опытом одного из этих святых, выраженным в одной из этих молитв. Прочту их внимательно. Поставлю перед собой вопрос. Что я могу уже сказать искренне, правдиво, изнутри своего опыта? Вот эта фраза, одно слово, задевает мою душу. Я знаю похожее, что роднит меня с опытом этого святого. Думать об этом надо не в момент совершения молитв, а в интервалах. Так задумаемся над той или другой молитвой и начнем с каждой из них что-то прозревать, приобщаться к опыту того или другого святого. И когда мы будем произносить утренние и вечерние молитвы, некоторые из них будут уже от сердца и от ума. Нам будет казаться, что все содержание мы можем сказать от себя, хотя это будет только в нашу меру, но вполне искренне и правдиво. Другие мы можем просто честно прочитать. Прочитав то или иное предложение, остановимся и скажем: «Господи, нет, это от себя я сказать не могу, этого я не понимаю, с этим я не могу согласиться. Я не могу так с тобой говорить, я не могу этого чувствовать по отношению к людям, которые вокруг меня и по отношению к самому себе». В других местах молитва будет стоять передо мной как суд. Могу ли я сказать: «Отче наш, оставь мне мои грехи, как я их оставляю тем, которые передо мной виноваты»? Можно сделать из молитвы жизнь и из жизни постоянную молитву. Дай мне, Господи, внутреннее молчание, благодаря которому я могу каждое слово сказать верно. Молиться можно только из недр внутреннего молчания или из сознания отчаяния, нужды в том, чтобы Бог спас. Трудись, не ослабевай, упорствуй в молитве, и она сама будет помогать тебе. Сладчайшее имя Божье, как мед будет в твоих устах. Господи, научи нас молиться, дай волю к молитве, внуши к ней любовь. Протоиерей Сергий Булгаков. Молитва сама учит нас молиться так же, как жизнь учит сама жизнь. Читай, осмысляй слова молитв и применяй их к себе, к своей жизни. Когда в душе смятение помыслов, чистой молитвы у нас нет, ни вольник, ни богомольник. Учиться молитве — дело долгое и труд великий, много надо терпения в этой школе. Но зато тому, кто перенесет все тяготы этой науки, жизнь становится в радость о Господе. Начни этот труд с приобретения внимания к своим помыслам и умения мгновенно обратить покаянный вздох ко Господу. Не думай о себе высоко. Если хочешь жить легко и до Бога близко, держи сердце высоко, а головку низко. Научиться молиться можно, начав молиться не языком только, но сердечным обращением ко Господу. Не впадай в уныние, ибо оно отнимает силу у молитвы. Надо верить в то, что Господь к тебе ближе, чем кто-либо из самых близких, что Он слышит не шелест уст твоих, но молитвенное биение твоего сердца и чем оно наполнено в момент твоего обращения к Богу. Если тебе покажется, что молиться трудно, проси Иисуса. «Иисусе, прииди в сердце мое, молись во мне и молись со мной, чтобы я научился у тебя молиться».